9 месяцев назад. Нью-Хэвен, Коннектикут. В половине восьмого я почти влетела в тихий дом, наполнив его шумом и новыми запахами. Темнота и пустота, когда-то наполненных смехом стен, сразу сдавили горло потуже шарфа, которым я спасалась от декабрьского холода. Рик закончил раньше и вернется через полчаса. Будет ждать, что я встречу его в домашнем и укутаю своим теплом вместе с ароматом вкусного ужина. Он не должен узнать, где я была и чем занималась в его отсутствии. Больше месяца мне удавалось хранить от него свой секрет, и я боялась даже предположить, как он отреагирует, если узнает правду. Первым делом я позвонила в Атикус и заказала рис с овощами, отбивные и греческий салат на двоих. Ничего изысканного, чтобы Эрик не раскусил мой обман и запросто принял ресторанные блюда за мои. Заказ обещали доставить уже через 20 минут, так что я забросила уличную одежду в стиральную машину, приняла душ и переоделась, чтобы сойти за прилежную домохозяйку, что целый день провела на диване с книгой, а не шастала по закоулкам, впитывая амбре запахов от дымящихся фудтраков, выхлопов катеров в доках и сырости лесных массивов по периметру города. Через полчаса, как и обещал, Рик открыл дверь ключом и активировал сигнализацию на уличной калитке и двери. После случившегося Рик первым делом позвонил в охранную службу и заказал навороченную систему безопасности. Первым делом, как немного пришел в себя. «Лив, я дома!» – позвал он из прихожей, пока я прятала остатки своего вранья на кухне. Он вышел как раз, когда я выложила последний кусок отбивной на тарелку и запихала пакеты от Атикуса на дно мусорного ведра. После ужина Рик отправился в ванную, так что у меня будет возможность избавиться от улик. «Как пахнет!» Рик вдохнул запах ужина, даже не уловив привкуса обмана, витающего в воздухе. Поцеловав меня в щеку, он обнял сзади и прижался всем телом, как бывало раньше в другой жизни. «Я скучал по тебе. А как я скучала по нашей семье! Именно поэтому мне и приходилось уже несколько недель врать и скрывать от собственного мужа, от которого никогда не было секретов. Теперь же каждый раз, как Рик открывал наш общий шкаф в спальне, я боялась, что на него свалятся все мои припрятанные скелеты. Я только переоденусь и сразу же к тебе». Рик вышел из кухни. Его шаги зазвучали на лестнице, а потом где-то над головой. Ничего не заметил. На этот раз повезло. Но что будет в следующий? Как глубоко засядет во мне ложь, что я сольюсь с ней в единое целое. Мы ужинали замедленным разговором, в основном о работе Рика. Сразу после возвращения в Берген и Брит ему поручили сложное и громкое дело, о котором трубили все заголовки новостей. Но я почти не слушала обо всех этих прениях и предъявлениях доказательств в суде. Я даже не знала имен подзащитных Рика, потому что все его рассказы пропускала мимо ушей, думая лишь о том, куда отправлюсь завтра, как только он сядет в Мерседес и уедет в офис. Сегодня я обошла довольно большой периметр, прочесала весь Фэрхэвен, потому что вчера женщина с прокуренным голосом позвонила по объявлению и сказала, что видела девочку, похожую на Айви. Прошлепала по разбухшему месиву берега бесконечной реки Квиннипиак не меньше 3 километров на север, опрашивая закаленных рыбаков и заглядывая под все коряги и гейзерами прорвавшиеся из земли корни деревьев. Водолазы дважды обследовали гавань, но никто и не думал погрузиться в быстрые воды Квиннипиака, что могла выбросить тело моей дочки где-нибудь в Хамдене или в Виллингфорте. В какой-то момент все прохожие стали терять свои черты и сливаться в одно знакомое лицо. На Уотер-стрит я увидела женщину в длинном пальто и фетровой шляпе. так похожую на Изабеллу. Я даже прошла за ней до следующего светофора, пытаясь разглядеть лицо каждый раз, как она оборачивалась. Но женщина села в такси и уехала. А я поймала себя на мысли, что схожу с ума и вижу тех, кого не может быть в городе. Возвращаясь к дому, в стемневшем смоге города, я прошла через развилку моста Томлисон и обшарила каждый темный угол, дважды чуть не погрязнув в болоте от так и не заканчивающихся дождей, что лили всю прошлую неделю и мешали мне заниматься поисками. Я как раз протирала ботинки влажными салфетками, когда Рик позвонил и сказал, что сегодня вернется раньше, так что я сразу же понеслась в сторону дома и спасла себя от очередного выговора с занесением в личное дело. Еще парочки таких наш брак бы не вытерпел, и мне приходилось изворачиваться и врать. Когда подхватываешь простуду, порой не слышишь запахов из-за заложенного носа. Горе же, простуда иного рода. Оно захватывает все тело и притупляет рецепторы. Уже несколько месяцев я не чувствовала вкуса еды, да и ела только в компании Рика, чтобы он не поднял панику из-за повторения истории с больницей. Когда-то мы любили блюда из атикуса, но теперь на языке ощущалось лишь крошево из разных текстур, но никак не вкусов. Полиция поймала не того. Мое шестое чувство, нюх, материнский инстинкт, называть это можно как угодно, не подвел меня там, в фургоне, на задворках парка Нью-Хейвен-Грин. Здесь что-то не так. Мысли крутились в голове калейдоскопом, пока я наблюдала за задержанием дворника, пока ехала в фургоне за патрульной машине к участку, когда разглядывала несчастного мужчину через одностороннее стекло допросной комнаты, куда меня пустили по блату из особого отношения или особой жалости. Допрос проводил сам детектив Портер, и в тот миг я не видела его в более строгом и даже устрашающем амплуа. Он резал вопросами, как будто рыбную тушу разделывал, а арестанта не защищала ни чешуя, ни оправдание. Больше двух часов Уэйн разбирал жизнь дворника по атомам, угрожал и умасливал, но тот твердил одно и то же. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я никого не похищал». Даже под пытками, кипятком и плоскогубцами он бы отвечал то же самое. Еще тогда, увидев его сбитые с толку, испуганные глаза, когда большущая рука детектива прижала его худые скулы к асфальтированной дороге, я поняла, что этот человек не имеет отношения к похищению моей дочери. Полиция поняла это через двое суток, в течение которых удерживала мужчину под стражей, копались в его жизни и допрашивали по одним и тем же пунктам снова и снова. Наконец его выпустили под подписку о невыезде, а моя дочь так и не вернулась домой. Похитители больше не звонили, и никто не собирался приходить за деньгами. 3 миллиона проделали круг из карманов матери Рика, Бергена и Брита через мусорку, полицейский участок и снова вернулись к своим владельцам. Рик отдал так и не пригодившиеся 2 миллиона начальникам. Так что мы вылезли из долгов так же быстро, как в них залезли. Но я бы с радостью была должна миру миллиарды, если бы взамен Айви вошла в дом со своим плюшевым зайцем и, как ни в чем не бывало, попросила какао с маршмеллоу. Но она не пришла, а в дверь стучались лишь представители правоохранительных органов, соседи, знакомые и вшивые журналисты, все поднимающие пыль вокруг нашей семьи. На второй день мы просто перестали открывать и даже не поднимались с места, если слышали шаги на дорожке и лязг калитки. Визиты закончились, когда Рика довели до высшей точки кипения, когда он смог осилить отчаяние и заказал домашнюю систему безопасности, сигнализации и камерами наблюдения по периметру дома. Поиски продолжались, но холодные ветра остывающей осени сметали последние следы. Детектив Портер звонил каждый день, а иногда и заглядывал рассказать о том, как продвигается расследование. Вернее, как оно застопорилось на месте. Чаще всего с ним общалась я, потому что Рик злился на некомпетентных полицейских, что так и не смогли вернуть нам дочь. Я делала кофе, и мы выходили на заднее крыльцо, укутываясь ароматами зерен и дыма. С Уэйном Портером было спокойно, тепло и просто. Он не спрашивал, как мы держимся, как все кругом, не кидался пустыми надеждами. Он просто был рядом и разговаривал со мной тогда, как муж замкнулся в себе и порой часами мог не сказать мне ни слова. Мы с Эриком погрузились в анабиоз, горестную спячку, из которой не выйти, не выползти самостоятельно. Первые несколько недель мы сидели дома в ожидании звонка от детектива с хорошими новостями или топота маленьких ножек под окном. Рику великодушно дали месяц отпуска на то, чтобы разобраться с ситуацией и прийти в себя. Но родителям не хватит и жизни, чтобы оправиться от потери ребенка. Немного погодя, когда стены дома давили и сжимали нас тиски нашего же молчания, Рик стал выходить из дома. Он бродил по улицам и искал Айви, почти не рассказывая о том, где побывал. Меня же он заставлял сидеть дома, боясь каждого моего лишнего шага за пределами камер. «Я должен знать, что ты всегда дома, что с тобой все хорошо». Но со мной не было все хорошо. Все время я лежала под одеялом или сидела в гостиной с выключенным телевизором, забывала поесть и просматривала новостные сводки по всей стране, чтобы услышать что-нибудь об Айви. Вес уходил, как и жизнь. Через полтора месяца меня доставили в больницу с обезвоживанием и истощением, напичкали иглами от капельниц и провели целую лекцию о том, что я должна жить, несмотря ни на что. Через месяц Рик вернулся на работу, постепенно возвращаясь к иллюзии нормальной жизни. Чем больше он взваливал на себя дел, тем меньше думал о дочери, которую держали неизвестно где, или которая лежала мертвая неизвестно где. Он пропадал в офисе, задерживался на встречах и возвращался настолько уставшим, что не замечал, как я переняла его дело и сама занялась поисками. Так продолжалось какое-то время. Узнав о том, что я брожу по улицам и опрашиваю людей, расклеиваю листовки с фотографией Айви на всех столбах и продолжаю вести самостоятельное расследование, Рик взъелся на меня. Гнев его был страшен и кусал каждый сантиметр тела острыми зубами. Мы ссорились почти каждый день, пока я не пообещала больше не разгуливать в одиночку допоздна и не подвергать себя риску. Вот только обещание мое ничего не стоило. Я стала выходить тайно, когда Рик уже уезжал на работу и успевала вернуться до того, как фары его Мерседеса осветят улицу. Флоренс не раз вставляла палки в колеса, когда нежданно-негаданно появлялась в нашем доме, прикатив прямиком из Нью-Йорка посмотреть, как мы поживаем. Не иссохли ли от горя в курагу, не прогнили ли от слез, но мне удавалось обводить ее вокруг пальца и притворяться, что я выходила в магазин, а не искать Айви черт знает где. Свекровь первым бы делом доложила сыночку, что жена его не слушается или вовсе спятила. Что-то в нас сломалось. Как по отдельности, так и вместе. Мы уже не были теми Риком и Оливией, что не могли друг без друга, что всегда оставались открытыми и честными, что любили друг друга до внутреннего сгорания. Наши дни проходили порознь. Мы закрывали двери друг перед другом и сгорали уже не от любви, а от недопонимания. «Пойду-ка я спать пораньше», — сказал Рик, отодвинув пустую тарелку, а я и не заметила, как он закончил рассказывать о деле и доел последний кусок отбивной. Моя же давно остыла и пачкала тарелку. Рик поцеловал меня в щеку и ушел, оставив и дальше разваливаться на части. Свой ужин я отправила в мусорку и даже не удосужилась вымыть тарелку. Какими мелочными теперь стали казаться такие обычные вещи. Я поднялась в спальню, когда Рик уже включил свет и оставил для меня ночник, а сам блаженно заснул на мягких подушках. До двух ночи, листая новости, я завидовала его способности так быстро вернуться в старую колею, так же сильно, как и ненавидела его за это. Мы перестали говорить об Айве, словно ее и не было никогда. А мне очень хотелось поговорить о ней. Некоторых горе объединяет, нас же развело по разным орбитам. Пусть мы и продолжали крутиться в одной плоскости. Наутро я проснулась от наигрывания звонка. Сторона кровати Рика давно остыла, моя же сбилась от неспокойного сна. Почти каждую ночь я бежала за силуэтом Айви, не видя ее лица, но никогда не могла догнать. Звонок повторился, и пришлось спуститься вниз, чтобы посмотреть, кто пожаловал в 9 утра. Еще не дойдя до приборной панели, куда транслировались записи с наружных камер наблюдений, я уже знала, кто приехал. Из пасмурной завесы утра выглядывал бампер Форда, детектива Портера. А у ворот высилась фигура в кожаной куртке, так не по погоде накинутой на широкие плечи. Таким, как Уэйн Портер, всегда по медвежье тепло, даже в разгар заморозков. Я нажала на кнопку и открыла ворота нежданному, но всегда желаемому гостю. Детектив захаживал несколько раз в неделю, предлагая все ту же успокоительную сигарету и неуспокоительное отсутствие новостей. И сейчас он по-свойски прикрыл калитку за собой и прошелся широким шагом по дорожке к дому. Любой другой одного взгляда на себя в зеркало хватило бы, чтобы покраснеть от стыда. Кто встречает гостей в халате с нечесанными волосами и черной пропастью под нижними веками, в которую можно запросто упасть? Но мне было плевать на все и всех, даже на Уэйна Портера, который был мне симпатичен. Эти сволочи украли не только мою дочь, но и жажду жизни. Теперь внешность – последнее, о чем я думала. «Доброе утро», – поздоровался детектив, как и подобает с утра, но для меня оно давно перестало быть таким. «Есть новости?» Привычная реплика для наших встреч. Только с каждым новым разом надежды мне оставалось все меньше. Как в песочных часах, где крупинка за крупинкой оседает где-то внизу, и ее уже не вернуть назад. Сожалею. Другого ответа я и не ждала. Тогда зачем он здесь? Зачем появляется каждый раз, чтобы только еще сильнее усугубить мое горе? Вы снова ходили искать ее? Я проследила за его взглядом и заметила улику, забытую во вчерашней спешке. Ботинки, погрязшие в комьях грязи. Я успела заказать ужин, выстирать вещи и вынести мусор с упаковкой из Атикуса, но совсем позабыла о ботинках, которые чудом выдрала из грязи месиво под мостом Томплисон. «Это меньшее, что я могу». «Мы все еще занимаемся вашей дочерью, вы ведь знаете». «Но это дело у вас больше не в приоритете», — подметила я, и детектив утонул в стыдливом молчании, как те самые ботинки. «Так ведь?» «Хотел бы я вам соврать?» «А если бы это была ваша дочь, детектив Портер?» — спросила я беззлобно. Рядом с ним любые эмоции как будто взрослели, выравнивались. «Вы бы просто сидели и ждали, пока полиция найдет хоть что-то?» «Вы правы, я бы не ждал». В этом и была самая большая разница между Риком и Уэйном Портером. Мой муж, похоже, мог сидеть и ждать в вписывать заботу о нашей дочери в расписание своей жизни, тогда как она и была моим расписанием. Но детектив понимал мои стремления, пусть и тщетные, перерыв весь город голыми руками, лишь бы отыскать хоть какую-то весть о дочери. Пусть и ужасную, неизвестность всегда больнее. «Мы продолжаем раскручивать клубок», — говорил детектив Портер. «Просто в нем не осталось торчащих ниточек». «Вот и я пытаюсь найти хоть одну из них». «Я понимаю вас, Оливия», — с горечностью произнес детектив, будто волновался не только за успешность дела, но и за меня. «Но любая ваша вылазка может быть опасна. Вы не знаете, кто причастен к похищению. Не знаете, что можете найти, даже если это не касается вашей дочери. Лучше бы оставили это дело полиции». «Полиция так ничего и не смогла сделать», — скорее устала, чем гневно напомнила я. «Возможно, материнский инстинкт окажется действеннее полицейского нюха». «Ваш муж хоть знает, где вы пропадаете каждый день?» Молчание сказало гораздо больше любого ответа. «Уверен, мистер Беннет согласился бы со мной». «Он и согласился, поэтому ничего и не знает». Детектив собирался сказать что-то еще. Наверняка подобрал целый список разумных аргументов, почему бы мне следовало прекратить свое безнадежное дело и заняться чем-то еще. Но я выставила руки вперед, прося его не читать мне нотации. «Предлагаю закрыть эту тему. А еще предлагаю чашку кофе в обмен на сигарету. Предложила бы что-то еще, но, боюсь, с едой у меня так же туго, как и с табаком. Не представляю, чем питался Рик по утрам. Последний раз я ходила в магазин неделю назад, и с тех пор в нашем холодильнике только кисломолоко, да размножались бактерии. Наверняка он довольствовался кофе или заезжал в какую-нибудь забегаловку по пути. А может и вовсе обходился воздухом вместо калорий. Его лучшие костюмы, пошитые на заказ, обвисли на нем, как на вешалке. И даже серебряные запонки не могли скрасить этот недостаток. Мы по привычке вышли на заднее крыльцо и пристроились к широким перилам с двумя дымящимися чашками и двумя чихающими никотином сигаретами. Соседский сеттер Бруно носился за оградой и лаял то ли на птиц, то ли на моего неожиданного гостя, который даже псу казался слишком уж громоздким. Утро напустило туман на Нью-Хевен, словно вскипевший чайник, и мы бурлили в нем, как пузыри, все еще двигающиеся, но пустые внутри. Последнее время я разговаривала лишь со случайными людьми. Изи, звонивший из Франции, и своим безумием. Разборы с Риком напоминали дорогу, что непременно вели в тупик. Но с Уэйном Портером все обстояло совершенно по-другому, как будто я выезжала из тупика к свету и дышала полной грудью. Уэйн немного рассказал о делах, над которыми работает, а потом мы замолчали одновременно. Но эта тишина казалась такой надежной, словно кто-то по камушку выкладывал опору у моих ног. «Что мне делать дальше, детектив Портер?» — вдруг спросила я от отчаяния. «У меня отобрали дочь, а теперь еще и мужа. Рик постоянно пропадает на работе, чтобы хоть чем-то заполнить свою пустую жизнь без Айви. Его тоже нет рядом изо дня в день. Он словно разобрался, как жить дальше, а я не могу. Моя семья развалилась на части, и уже ничто не сможет собрать ее в одно целое. Я уже и сама не соберусь в одно целое без нее». Рука затряслась, чуть не выронив сигарету. Я опустила ее на перила, чтобы почувствовать хоть какую-то твердость в размякшем мире, в который превратилось все мое существование. И вдруг руке стало так тепло, будто кто-то одел на нее рукавицу. Ладонь детектива Портера, в два раза больше моей, опустилась сверху и тут же уняла дрожь. «Всегда найдется тот, кто будет с вами рядом. Как-то непривычно тихо для своего громогласного голоса произнес он. А я боялась даже взглянуть на него. Так и смотрела на мечущегося вдоль забора Бруно и согревалась теплом чужих слов. Совсем не того, от кого я их ждала. Уэйн, я... Но не успела я придумать хоть что-то в ответ на этот непозволительный, но такой нужный жест, как детектив опередил меня. Мне, пожалуй, пора. Спасибо за кофе, Оливия. Я осталась стоять на заднем крыльце, все еще чувствуя нежность его руки, все еще слыша заботу в прозвучавших словах. Долгое время я задавалась вопросом, почему Уэйн Портер все еще продолжает появляться в моем доме и в моей жизни, хотя нас уже не связывало одно и то же дело, как раньше. И только сейчас поняла. Я ошиблась. Нас с Уэйном продолжало связывать что-то уже более глубокое, чем преступление, лежащее на поверхности. И эта связывающая ниточка оказалась как будто прочнее каната, протянутого между нами с Риком. Наша жизнь похожа на отростки головного мозга. Одни связи должны распасться, чтобы появились новые.